умиротворенно лежали на скамьях в предбаннике, в котором тоже было уже так жарко, что пришлось открыть дверь в огород. Прекрасная ночь спустилась на село. Все было залито ее серебряным тишайшим светом. Запахи весны и свежевскопанной земли почти заглушали запахи бани. В соседней половине позванивали последние капли душа. В это время и донесся из-за огорода с улицы стройный топот множества ног и звонкий, чистый, как слеза, тенор легко поднял и понес Трансваль. Это Игнат Васильевич Борисов вел свою роту в Перятино. Песню завел самый любимый и самый дерзкий внук его Егорушка. А за Егорушкой грянула вся рота, и песня разостлалась над селом. Петр, Алеша и Агеич голые выбежали из предбанника. Долго стояли они в огороде, облитые светом месяца, не шевелясь, точно изваянные. Рота уже прошла, а все еще доносилось издалека. Мой старший сын, старик седой, убит был на войне. Вороной, раздвинув кусты, ступил передними ногами на каменистую площадку. Остановился, упершись мордой в скалу, и тихо заржал, повернув голову к всаднику. «Придется оставить лошадей», — сказал Петр, обернувшись к американскому лейтенанту, лошадь которого, храпя, выложила морду на круп Воронова и стала чесаться. «Обожди, размахнин, тут не проедем», — крикнул Петр ординарцу, продиравшемуся сзади сквозь кусты. Последние клочья тумана растаяли в распадках, и от камней дрожа застроилось тепло, когда Петр и ни на шаг не отстававший от него лейтенант выбрались на скалистый гребень хребта, отделявшего Сучанскую долину от рудника, и на самом гребне наткнулись на американского солдата с ружьем. Солдат, видно, давно заметил их и не проявил испуга, когда перед ним выросла казачья папаха Суркова. Лейтенант что-то спросил. Солдат ответил, отдав честь. «Майор Грэхем ждет нас», — сказал лейтенант, торопливо одернув френч и поправив фуражку. Они спустились ниже по тропинке и за поворотом ее у скалы, освещенной солнцем, увидели сидящего на мшистом камне тучного майора. Возле него лежала фуражка защитного цвета с вложенными в нее белыми перчатками. На разосланном на щебне бархатном коврике косо стояла бутылка с вином. Денщик на коленях откупоривал какие-то баночки. Лейтенант, взяв под козырек, подскочил к майору с рапортом, но майор отвел его движением пальца и поднялся навстречу Петру, издавая горлом твердые приветственные звуки. «Здравствуйте», — сказал Петр, холодно оглядывая лысеющее темя и двойной гладко выбритый подбородок майора. Некоторое время они молча постояли друг против друга. Лейтенант и солдат почтительно смотрели на них. Денщик на коленях откупоривал баночки. Майор, снова издав какие-то забатые горловые звуки, жестом пригласил Петра присесть к своему коврику. «Я не понимаю английского», — холодно сказал Петр. «Майор Грэхем предлагает вам позавтракать с ним», — поспешно сказал лейтенант. «Скажите майору Грэхему, я не голоден и желал бы скорее узнать, чему я обязан», — Петр запнулся, — «чести видеть его». Майор Грэхэм считает целесообразным...